Добрый вечер, Наташа. А это Страхиладня так на меня и будет смотреть все время? Сейчас, секунду, я тебе закреп сделаю, и уже я уберу ее. Это мне уже не по себе. Очень смешно. Слушай, сейчас, секунду, я... Так, теперь тебя найти не могу, мне нужно сейчас закреп поставить. А, все. А, ну вот моя морда, это привычный. Знакомое лицо, да? Да. Здравствуй, Степа. Добрый вечер. Ну, во-первых, у нас теперь тарифы на семинары повысились на 245%, следуя традиции. Так что ваш был последний шанс купить дешево. Да. Ладно, шутки шутками, но, конечно, много чего интересного. Ну, не интересного произошло, а я бы сказал, грустного, потому что, ну, это тут действия администрации Трампа, да и кремлевских тоже, это вот хрестоматийный пример, на самом деле, синдрома Даннинга-Крюгера. Это когда пациент настолько некомпетентен, что не в силах осознать собственную некомпетентность. Потому что все это, конечно, можно списать на то, как Трамп ведет переговоры и тому подобное, но уже не получается на это списывать. Потому что есть, ну, элементарные, что ли, экономические вещи, да, которые проверены там десятилетиями, столетиями, со времен Адама Смита. Одна из таких вещей или положение, или наблюдение, как хотите, гласит о том, что у вас есть два способа доминировать в мировой экономике. Первый способ – это меркантилизм, то есть то, чем занимаются китайцы, а именно, как, звука нет. А, хорошо. То, чем занимаются китайцы, а именно производить, производить, производить, захватывать рынки за счет низкой себестоимости, ну, более-менее какого-то среднего разумного качества, то есть превращаться в такого индустриального монстра. И в результате давить всех остальных производителей и за счет конкуренции выдавливать их с рынков. Ну, китайцы еще используют очень сильно государственный капитал, да, то есть у них мощнейшая поддержка со стороны государства, производителей, что, конечно, искажает стоимость капитала, причем сильно. Конкретные примеры там, когда, например, что на восточном, что на западном побережье США тендеры на строительство скоростных поездов выигрывали китайские компании, причем они предлагали цены, которые в полтора, там, два раза ниже, чем у конкурентов. Такой хрестоматийный тоже пример. Ну, вы скажете, это плохо, это нехорошо, но извините, а чем занимается ФРС? Чем занимается США? То же самое искажает стоимость денег. К чему это рано или поздно приводит? Приводит к тому, что остальные экономики выхолащиваются, перестают быть, скажем, мощными производственными хабами, которые они были. Рано или поздно, чтобы поддерживать существовавший уровень жизни и соцрасходы, и все остальное, эти экономики прибегают к резкому увеличению долговой нагрузки, что на потребителей, что на бюджеты. Поток добавленной стоимости от экономики сокращается, поскольку происходит деиндустриализация остальных экономик. И рано или поздно наступает дефолт. То есть это политика, которая изначально очень эффективна, рано или поздно приводит к тому, что и сама доминирующая экономика оказывается в очень тяжелом положении, поскольку резко начинает сокращаться спрос на ее продукцию. Если вы посмотрите, скажем, данные по международной торговле за последние, наверное, лет 10, то объем международной торговли не рос, несмотря на все ухищрения всех и вся. То есть мы уже достигли вот пика, скажем так, пика глобализации, пика, ну, в смысле глобализации, в смысле международного разделения труда. Я сейчас тут всяких Швабельсонов помянем, не чокаясь, да, выгнали его совсем, уволили к черту. из его любимого фонда, из ВЭФа. Нет его больше там даже номинально. Ну, сам нарвался, как говорится. Такую повесточку про бербочить, это надо быть, это надо уметь. Столько они готовились десятков лет, и так позорно закончить. Ну ладно. Второй путь это, скажем так, американский путь, ну, условно американский, доминирование. Это когда вы доминируете посредством старшей валюты и посредством финансовой мощи. Это достигается тем, что, причем вот в первом пути меркантилистскому, у вас всегда огромный профицит торгового баланса, и у вас огромные СВРы, и то есть, нало завались. Второй путь – это путь доминирования США через финансы. В этом случае вы должны сделать так, чтобы ваша валюта национальная, она доминировала в мире. То есть, ее должно быть очень много, она должна везде приниматься. Должен быть очень глубокий рынок госдолга, ликвидный и тому подобное. При этом, разумеется, у вас всегда будет огромный дефицит торгового баланса, потому что вы экспортируете валюту. Вы экспортируете долг, номинированный в вашей валюте, и валюту. То есть, если у вас нет дефицита торгового баланса, вы не сможете просто это делать, вы не сможете наполнить мир своей валютой. Даже существует такой парадокс, по-моему, Трифина, если я не ошибаюсь, что валюта не может быть слугой двух господ – национальной экономики и международной экономики. То есть, если у вас старшая валюта, как доллар, валюта международных расчетов, то вы не можете, не в состоянии просто принципиально регулировать стоимость своей валюты внутри страны. Этим уже будет заниматься международный рынок и потоки капитала международной экономики. В общем-то, элементарные вещи, элементарные, в принципе, вещи, которые ни Трамп, ни его мудрейшие советники не вкуривают от слова совсем. То есть вообще. А если, скажем так, переходить к локальной ситуации, ну, еще раз. Что из себя представляет сейчас, между прочим, деиндустриализация Америки мощнейшая началась когда? Она началась как раз в конце 80-х годов, когда концепция потребления или потреблятства была сначала опробована на британцах во времена Железной леди Тэтчер, и за что товарищ Гринспен в свое время получил сэра. Потом эту концепцию перенесли на Штаты. Началась мощнейшая деиндустриализация, и в то же время началось мощнейшее накопление долга в США. В результате все доходы будущих периодов они уже потребили, и согласно по последнему отчету о потребкредите, там был Six Sigma Miss, как они говорят, то есть вышедшие данные отличались от прогноза более чем на 6 стандартных отклонений. И вместо роста они получили сокращение как револвинг, так и нон-револвинг кредит. То есть по всем видам кредитов произошло сокращение. Все, потребитель сказал, больше не могу, сил моих нет. То есть, с одной стороны, у вас есть такой начинающий загибаться потребитель, который уже не может просто наращивать долговую нагрузку. У вас есть тот факт, что в среднем по больнице где-то 70-75% комплектующих во всех производственных цепочках США импортные. У вас есть факт, который не особо афишируется, но на него обращал внимание Маск и Камасутра. Нет, там не Камасутра была, этот Хари Кришна. Ну, во время предвыборной кампании. Что в Штатах очень мало инженеров, математиков, физиков готовится, то есть ИТР. То есть у вас есть явный недостаток ИТР, который очень быстро восполнить не удастся. Отсюда все эти разговоры о том, что у них были нужно приглашать иностранных специалистов, индусов в основном. И вы решаете в этот прекрасный момент, значит, задрать пошлины, конкретно задрать пошлины на импортные товары, особенно из Китая. Прекрасное решение. Как вы думаете, кто будет за все это платить? Ну да, пошлины, конечно, они пойдут в бюджет, который позволит вам сократить дефицит госдолга, может быть, даже сократить долг. Вопрос в том, а кто за все это заплатит? Частично, возможно, производители, правительства стран, где находятся эти производители, смогут как-то субсидировать часть расходов, возможно. Но в основном заплатит американский потребитель, который не в состоянии за это заплатить. Потому что все, он уже не может больше брать долг, перегружен он долгом, все, финита. То есть, ну, вы так одним росчерком пера безмозглого практически подписываете, что правильно, приговор собственной экономики. Гениальный ход Трампа, конечно, гениальный ход. Ну, там ребятки, судя по всему, неплохо наварились на не отмене, а задержке введения пошлин на 90 дней, когда все это было, это там уже ребята раскапывают. Та же великая мейджор, как ее там, Тейлор Грин, что ли, вроде такая какая-то покемонша, которая абсолютно безумно поддерживала Трампа, бла-бла-бла. Вдруг продала за день облигаций самых безопасных из своих сбережений и купила акции. Но потом вышел Трамп и сказал, да я типа откладываю пошлины на 90 дней. Ну и потом, если посмотреть на, скажем так, то, что там наложили, отложили, что уже вывели частично из-под этих диких пошлин, то практически 60-70% китайского импорта их вывели из-под пошлин. И там пошлина, по-моему, увеличилась на 10, что ли, процентов. Или на 20. Ну, не на 145, и теперь не на 245. Так что фрейрок сдал назад. Как, в общем-то, и везде, да? Если мы вспомним заявление о том, что мы вот сейчас там, значит, дефицит бюджета порежем на 2 триллиона, на триллион. Ну, здесь им кто-то, по всей видимости, все-таки нашелся разумный человек, объяснил, что, как бы сказать вам, господин Трамп, если вы сейчас будете резать расходы правительства, федеральные расходы, то вообще все накроется медным тазом, потому что это единственное, что держит эту ржавую лоханку на плаву. Поэтому вместо... Я уже на нем приду... Я не могу не смеяться, особенно людьми, которые анализируют этот поток подсознания его. Вместо теперь сокращения бюджета у нас есть увеличение бюджета, например, Пентагона на 200 миллиардов. Вот, и, ну, возьмем того же Маска с его доджем. Я сразу так сказал, что Маск там не жилец. Это дурная идея совершенно, идея хорошая, на самом деле. Я просто сам через это проходил. В одной компании, куда меня владелец компании пригласил, типа, строительное, навести порядок якобы. Потому что как-то очень была высокая себестоимость. Я там год покопался, разобрался во всех этих снипах, в С1, ну и выяснилось, скажем, что поскольку у компании было свое строительное подразделение, то себестоимость строительства у них была два с половиной раза выше, чем по окружению, да, чем по рынку. Я такой радостный прибежал, говорю, о, смотрите, тут я все раскопал, все нашел. Ну, там, конечно, было противодействие строительного департамента. А потом как-то владелец компании так все это распустил на тормозах. Ну, а потом просто до меня дошло, что он был не один акционер, не один владелец, просто деньги из компании так выводили. Здесь то же самое с Маском. Ну, хорошо. Маск заявлял, что они сократят расходы на 2 триллиона. Dodge за счет оптимизации. А потом стали заявлять, что уже триллион. А сейчас уже 100 миллиардов. А по факту там, по-моему, 7 или 8 миллиардов они смогли расходы сократить. Ну, это понятно еще раз, потому что основная статья расходов федерального правительства это всякие разные социальные обязательства и гарантии. Как ни парадоксально. Ну, разумеется, Пентагон. Ну, Пентагон – это святое. Это трогать нельзя. Вот, поэтому, ну что, на всех фронтах летит наш Трамп в одно место. Бербок со свистом. Уровень поддержки падает, снижается, особенно в экономической сфере, что, в общем-то, естественно. 24 часа, 100 дней, 6 месяцев. Теперь вообще непонятно, когда. Его бриты как лоха вообще кинули. С хохлами просто вот. Соглашения нет тоже. Там сначала было 500 миллиардов, как вы должны. Потом 300. Ой, ну да, миллиардов. Теперь 100. Хохлы вообще завели песню, что, ну, понимаете, это ресурсная сделка, она типа противоречит Конституции Украины. То есть отписать все это британцам в столетнем соглашении у торчка проблем с Конституцией не возникало. А вот отдать то, что уже отписали пиндосам, возникли. По факту его кинули, Трампа. Поддержка Украины продолжается. И еще раз, я, честно говоря, не понимаю, как страна-участница конфликта, которая признала свое участие в конфликте словами Рубио, заявившую, что США ведет прокси-войну с Россией посредством Украины, может еще выступать и в качестве медиатора, либо заниматься арбитражом в этом конфликте. Для меня это загадка. Вот, поэтому, естественно, здесь никаких особых подвижек нет. Следует, на самом деле, отдать должное темнейшему нашему, что уперлись они рогом. Ну, в общем-то, хватило ума, как говорится, пока, да? Еще не вечер, к сожалению. И весь вопрос в том, сколько продержится украинская армия. Когда будет коллапс на фронте? Вот весь вопрос. Потому что фабы вдруг снова залетали точно. Какое-то время работали хорошо глушилки, фабы летели мимо цели. Теперь снова стали точно прилетать. Вот пошли средства объективный контроль, да, снова стали очень точно летать. В Херсоне вообще в это самое, в один стадион 4 фаба положили, офигеть. Это вот точность. Поэтому на Ближнем Востоке вроде как не то, что пронесло, но вот когда Нетаньяху приезжал к Трампу не так давно, и после встречи у них была, как обычно, пресс-конференция, на которой Трамп заявил, что будут прямые переговоры с Ираном, хотя иранцы говорили, нет никаких прямых. Какие прямые? Через посредника, через Оман, в разных комнатах, в разных туалетах. Но он продолжал на этом настаивать, Рубио продолжал на этом настаивать, ну, хоть с погоны. Но, тем не менее, когда он его сказал, товарищ Нетаньяху слегка перекосило. Так вот, заметно причем. Но оказалось, что все это было уже на мази, бомбить Иран. И все необходимые активы они туда перетащили. Вторую несущую группу подогнали. И глава Синткома в Израиле провел 2 дня. Все было практически согласовано. Но в последний момент, судя по всему, поскольку Кремль выступает посредником между США и Ираном, что-то, наверное, то ли Виткову объяснили, то ли что-то еще, но Трампа хватило мозгов этого не делать пока. Ну, я еще об этом остановлюсь. Я думаю, еврейцы по-любому полетят бомбить Иран, у них другого выхода просто нет. Силу внутриполитической ситуации. Поэтому в этот раз вроде как пронесло на время. Ну, пиндосы, они же, там новый Пентагон, там же, ну, при Трампе бомбы летят быстрее, проникают глубже, взрываются сильнее, как он сказал. Они продолжают заниматься идиотизмом с хуситами. Хуситы, между прочим, уже 20 риперов сбили. Судя по всему, они их ловят на муляже передвижных ракетных установок, за которыми пиндосы охотятся. Муляж стоит, там где-то рядом, условно говоря, зарыто ПВО. Летает Риппер, а его нет. 20 штук уже долбанули. За последние 10 дней только 4 штуки. Но, тем не менее, продолжают они бомбить хуситов. Даже использовали свои супер-банкер-бастер-бомбс. С нулевым результатом, как они признали. Отбомбились они по базе хуситов. подземной по выходам. Ну, мерзкие хуситы в своих сандалиях через день все выходы разобрали, базы снова функционируют. Поскольку иранские базы, подземные города, вот эти ракетные и военно-морские, они зарыты еще глубже и тоже в скальных породах, тут без шансов вообще от слова совсем. У пиндосов. Хоть там виси над ним, что не сделаешь. Соответственно, ему, наверное, если они закусят у дела, придется применять уже тактические нюки для уничтожения городов подземных. Ну, посмотрим. И с хуситами ситуация следующая, что, судя по всему, пиндосы посредством саудитов и посредством там же в Йемене гражданская война была, там временно у них перемирие, посредством оппозиции, нагнав туда еще игильчан, они будут пытаться сейчас устраивать наземную операцию в Йемене. Как раз вторую авианесущую группировку они подогнали не в Красное море, а в Оманский залив. Сейчас они занимаются тактическими бомбардировками именно хуситских подразделений, хуситских войск. Поэтому вполне возможно будет наземная операция. Саудиты, может, самоубийцы будут в ней участвовать. Потому что они с хуситами 10 лет воевали, пиндосы хуситов 10 лет бомбили, а в результате саудиты проиграли. Ну, вот раз просто хуситы снесут нефтеперерабатывающую инфраструктуру саудитов, и мы тогда получим то, чего мы ждали, товарищи. Резкий рост нефти. И не стоит сбрасывать со счетов еврейцев, потому что, насколько я понимаю, там полный швах у них внутри. ТикТок Мак начинает открыто выступать против продолжения геноцида в Газе. Нет сил, нет солдат. Там высокий уровень не дезертирства, а неявки по повесткам солдат. Вот выступал на штаба ТикТок Макта, где не выступал, а сделал доклад в кабинет министров, где сказал, что подразделение укомплектовано на 60-70%. Сил для оккупации у них нет, несем достаточно тяжелые потери. В общем, идиотская затея без какого-либо плана на выход из этой ситуации. И Нетаньяху ему еще вручили пару повесточек по катарским делам, по всем. И для того, чтобы, как я уже говорил, переформатировать власть под себя, а именно избавиться от Верховного суда, власти Верховного суда, нужна война, большая война, которая спишет все. Поэтому вполне возможно, что теперь они считают, что поскольку разобрались с Сирией, можно лететь напрямую через Сирию в Иран. Соответственно, заправщики особо не нужны. Никаких ранних предупреждений от тех систем ПВО, которые стояли в Сирии, не будет. Можно, значит, бомбить. Я думаю, что они пойдут одни, рассчитывая на то, что пиндосы туда втянутся. Но тут иранцы провели очень интересный эксперимент с маленьким таким беспилотничком, у которого эффективная площадь отражения в два раза меньше, чем у F-35. Они смогли его обнаружить на расстоянии 250 километров. Привет, еврейцы. Привет, пиндосы. Поэтому дорогая машина, конечно, F-35, хорошая, правда, херово летающая и нечасто, но главное, что дорогая. Обнаруживается легко, иранцы это провели такой эксперимент. Показали, доказали, причем, разумеется, это они сделали в частотном диапазоне, который не поглощается супер-пупер покрытием F-35. Так что, ребята, привет. Они вас ждут. Гости. Нет, конечно, если говорить серьезно, с определенными потерями, если будут работать пиндосы израильтяне, ПВО иранскую они подавят. Ну, просто тут вопрос в цифрах. Сколько у них будет потерь, я не знаю. Может быть, процентов 10-15 самолетов теряют, что дофига. Но ПВО не подавят, они уничтожат. А что будет дальше? Ну хорошо, предположим, они начинают методично пытаться снести там, ядерные объекты, инфраструктуру Ирана. Иран типа будет сидеть и ждать. Нет, они просто уничтожат Израиль. Благо, ракеты они показали, как у них прекрасно через дырявую кипу проходят. Они уничтожат, возможно, даже авианосцы. Благо, у них тоже все для этого есть. Последние разработчики они демонстрировали. А самое главное, они уничтожат, как и обещали в письме в Совет Безопасности ООН, что они нанесут удар по нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей инфраструктуре монархии залива. И все, нормально, нефть идет куда надо. Поэтому от того, что там пошли как не, пока что не прямые переговоры с Ираном, ситуация особо не меняется на Ближнем Востоке. Все идет к большой, но, на мой взгляд, очень короткой войне. С последствиями для стран, которые писала, у пиндосов просто нет другого выхода. Может, еще раз, Иран это он превратился практически в гегемона, несмотря на тяжелую ситуацию в экономике, на, в общем, страшные санкции и тому подобное. В военном экономическом плане он местный гегемонщик, который угрожает гегемонии США в этом районе, в котором еще очень много нефти, особенно принимая в внимание Левиафан, который угрожает гегемонии США, который использует ЧВК Израиль как свою колониальную администрацию, использует по назначению. Поэтому, если они не разберутся с Ираном, они не будут уверены в своем контроле над Ближним Востоком. Поэтому гегемона надо уничтожать. И все. Поэтому там все будет очень весело. И очень скоро, я думаю, в этом году. Поэтому все эти заявления там Трампа, еще что-то в каком-то мире где-то. Не обращайте внимания, как говорится, знаете. Не обращайте внимания. Не читайте советские газеты, потому что, ну, хуцпагон, дядя. То, что он творит, ну, еще раз, у меня слов нет. Красавчик. Просто красавчик. Вот так вот. Просто взять и на пустом месте под лозунгами того, что мы сейчас тут нахрен все поменяем, сделаем снова всех великими и перестроим мир и тому подобное. Все отбербочить. Вот конкретно отбербочить. Главное, это как слон в посудной лавке. Понимаете? Давайте все сломаем. Весь мир, как же там было-то? Весь мир до основания мы разрушим. А потом, да, вот это он. Поэтому с экономической точки зрения ничего хорошего от него не жду, потому что он, ну, бессилен, понимаете? Это вот сейчас вот, в принципе, монетарная власть, фискальная власть, политическая власть, на мой взгляд, абсолютно бессильны остановить то, что началось. Ну, потому что есть мать природы, да, есть законы экономики, есть законы рынка. И тут они сидят, да. Что-то там себе в головах строят какие-то модельки. Я не понимаю, в общем, даже элементарного, как работает экономика и как они оказались в этом положении. Условно говоря, если вот у вас старшая валюта в стране, то у вас будет аналог голландской болезни. Потому что вы можете выпускать долг, вы можете в своей валюте, вы можете пытаться ее контролировать, тем самым повышая потребление собственной стране, повышая благосостояние. В результате вы добиваетесь того, что у вас производство, в принципе, не конкурентоспособно с остальными странами. А в Штатах так оно и есть, за исключением сельхозпродукции. Там очень дорогое производство всего и вся. Как они собираются этот вопрос решать? Я уже не говорю про вопрос с кадрами, с ИТР. Как они вот этот вопрос собираются решать? Тарифами? Ну, извините, тарифы делают вашу продукцию дороже. По сравнению с остальным миром уже объяснял на простом примере с китайским грузовичком. Поэтому слова, главное, чтобы он делал что-то. Чем быстрее он делает, тем все это быстрее и упадет. Вот моя точка зрения по этому вопросу. А все остальное это сегодня говорит одно, а завтра другое. Поэтому я даже перестал обращать внимание, так если только постебаться конкретно над тем, что он говорит. А делать-то он пока что ничего не сделал. Ну, за исключением тарифов. Очень удачно выступил. Поэтому все будет двигаться, как оно движется. На Ближнем Востоке к большой войне, но быстрой. В Украине война будет продолжаться. Европейцы там будут суетиться. И единственное, скажем так, к сожалению, единственный сейчас, в принципе, вариант решения всех тех вопросов, из-за которых и началась украинская афера или война, это исчезновение Украины как хоть мало-мальски способного, дееспособного государства. Потому что ни бритов, например, ни французов в Одессу запускать нельзя, в Николаевку тоже нельзя запускать. А очень им туда хотят. А все остальное, ну, на усмотрение Венгрии и поляков. Увы, по-другому этот вопрос не решится. Поэтому все будет продолжаться. Вопрос в том, насколько хватит нашей любимой российской экономики. Вопрос, на самом деле, серьезный, потому что даже дебилами их называть нельзя. Имбецилы. Из ЦБ, из Минфина. Они, во-первых, нас загнали на пустом месте. Загнали в стагфляцию. А теперь началось просто такое обвальное сокращение экономики. Причем все цифры, они же выходят, все это статистика, они выходят достаточно большим, прошу прощения, с достаточно большим лагом. А вот информация с мест, с кем не поговоришь, если компания никак не связана с бюджетом, то идет просто повальное сокращение всего и вся. Производство, увольнения начинаются. Просто это видно на самом деле по статистике. Вы можете зайти, есть сайт, по-моему, Trading Economics. Там бесплатная есть тоже подписка, бесплатная информация. Просто посмотреть на сокращение импорта в Россию. Оно обвальное. Оно обвальное, началось осенью, сокращение обвальное. И выражаясь словами нашего ЦБ, мадам Брошкиной, экономика была перегрета, и мы должны возвратить на траекторию устойчивого роста. Так вот, бицилы, вы вернули на траекторию устойчивого падения. Просто. При этом регуляторная нагрузка на бизнес растет, проверки, поборы растут, все чиновники напуганы всем до усрачки. Единственное слово, которое у них есть, насколько я понимаю, это нет, на все нет. И все сокращается просто обвальным образом. Поэтому потребление будет падать дальше, импорт будет падать дальше. Каковы последствия для рубля или так называемой национальной валюты? Ну, пока что поступление от экспорта снижается, но не так сильно, как импорт в процентном отношении. Соответственно, повышательное давление на рубль будет сохраняться. Что может сделать тот же ЦБ? Ну, он может начать закупать валюту в больших количествах. Но делать они этого не будут, потому что, закупая валюту, они практически будут накачивать систему дополнительной рублевой ликвидностью, а это для них, ну, как ладан для черта. Реинфляция у нас, нам обещали пик инфляции этой весной. Судя по последним данным, инфляция продолжает разгоняться вместе со ставкой. Да. Какая неожиданность. Поэтому эти имбецилы ничего делать не будут, что в Минфине, что в ЦБ, а для этих, да, забронзовевших, до них, как всегда, дойдет с большим лагом, что полный швах в экономике, и это вызывает социальную нестабильность. Тогда уже будет немножко поздновато. И вопрос в том, а что будет делать бюджет? Ой, прошу прощения, что будет делать бюджет с такими ценами в рублях за бочку нефти, А что он будет делать? Будет секвестирование бюджета, как мы уже это проходили. Вот, поэтому я думаю, что в ближайшие, наверное, квартал-два нас ждет очень неприятное сокращение всего и вся экономики. Потому что, еще раз, налоги увеличивают, ставки дикие, начались дефолты, чиновники лютуют на местах, и при этом еще они собираются по планам снизить скорость увеличения бюджетных расходов, если не ошибаюсь, до 5% год-году в этом году, а в прошлом году год-году был 24%. Я, честно говоря, не знаю, вот они вообще способны думать, вот реально. Я понимаю, что они бухгалтеры необразованные там. Советское или даже современное экономическое образование, это не образование, ни о чем. Вообще, слово совсем. Ну, максимум, что могут там, я не знаю, по-английски что-то прочитать и в Excel что-то купить. Бухгалтера, короче. Они вообще способны думать, вот, к чему приводят их действия. Ну, я для себя ответ давно на этот вопрос получил, что нет, не способны. Ну, просто, ну, обидно, когда, если даже у вас есть количество нейронов беременной блондинки, ну, легко посмотреть, просчитать, куда все это ведет. И почему это ведет, и почему именно так происходит. Ну, не для них. Да, вы знаете, сколько нейронов у беременной блондинки? Спросите чат GPT, что он вам скажет. Точно не ошибется. Извините, блондинки, но не хотел. Ну, так уж. Поэтому хреново у нас в перспективе в российской экономике. Очень хреново. Я уже не говорю о том, что извините. Да, Дмитрий. Алло. Алло. Сейчас, извините. Важный звонок, важный звонок. Да, наверное, случайно. Но да, он, наверное, ошибся. Вот, принимая внимание ту, скажем так, нестабильность, которая сейчас есть в мировой экономике, падение спроса на нефть гарантировано. И при том, что ОПЕК начинает увеличивать добычу. Вопрос, как всегда, наверняка у всех важнейший вопрос современности, безусловно. А кто кого? Пиндосы либо китайцы в этой тарифной войне? Кто моргнет первым? Ну, Трамп уже моргнул, да? И на самом деле, как показывает вот практика даже первых 100 дней, что работает с Трампом, это послание его в Сбербок. Он там прибегает, если такой с тубя дубины там битой машет. А главное его послать в Сбербок, посмотреть, что будет дальше. А дальше вот еще раз пример Украины, пример Ирана, пример Китая. Да даже тот же пример кремлевских пока что. Что, ну, слушай, чувак, в себя приди. И он как начинает все это отрабатывать, отрабатывать назад. А потом снова возвращается. А я вот сейчас вас тут напугаю еще чем-то. Мир через силу, так называемый. Ну, на самом деле, если так посмотреть серьезно, ну, непонятно, кто на самом деле свернет себе шею первым. Я имею в виду в экономическом смысле США или Китай, потому что основные проблемы США я перечислил. Последствия войны тарифной в Китае, на самом деле, проблем ничуть не меньше. Даже больше, я бы сказал. Единственное, что там может быть очень интересный, как, по-моему, говорится, синергетический эффект, который заключается в следующем, что Китай ввалился в дефляцию, дефляционный коллапс у них начинается. Это не балансовая дефляция, как нас пугали по японскому сценарию. В Японии тоже не было балансовой дефляции, там была просто какая дефляция, дефляционный коллапс. Потому что промпроизводство, цены в промышленности снижаются уже четвертый или пятый квартал подряд, второй квартал подряд снижаются цены в этом самом потребительском секторе. Причем последние данные вышли, там снижение больше 2%. ЦБ и правительство, в принципе, не заточены и не умеют бороться с дефляцией, как, впрочем, и со стагфляцией. Поэтому что сейчас происходит? Сейчас происходит мощнейший отток капитала. Мощнейший отток капитала из Китая, что видно на всех данных. Поэтому китайцы избавляются от трежерей, потому что им нужна валюта, чтобы компенсировать этот отток. И рано или поздно это приведет к мощному обесцениванию юаня. Хотят этого китайские власти, не хотят, он обесценится. Потому что, если вы помните, когда мы там еще юань посмотрим, мы рисовали всякие волны по юаню, да? Говорили, что скоро начнется третья волна. И это будет как раз соответствовать каким-то мощнейшим теркам между США и Китаем. То ли экономическая война, то ли обострение вокруг Тайваня. Ну вот она еще, по-моему, не началась, но скоро начнется, и там первая цель 12. То есть будет мощнейшая девальвация юаня. К чему это приведет? Ну, это приведет к удорожанию, причем достаточно существенному, энергоносителей в Китае. У нас есть пример эбономики японской, когда тоже еще один великий мозг современности, Абе, если помните, вдруг решил, чтобы победить дефляцию, которая терзала Японию десятилетиями, нужно убить собственную валюту. В результате инфляция в Японии не началась. Единственное, что добились, это рекордно высоких цен энергоносителей и всего импортного, выраженных в национальной валюте. Вот. Здесь будет такой же эффект. Но возможно, что на самом деле начнется дефляцию, в этот раз удастся победить, потому что японцы тогда не использовали такой еще неизвестный инструмент, а это как безусловный базовый доход. А я думаю, что поскольку в Китае прекрасно развита уже система цифрового юаня, они могут запустить эту систему в обход, как сделали американцы, еле живой банковской системы, и тем самым оживить внутренний спрос. Причем серьезно оживить, причем они это могут сделать абсолютно без каких-либо последствий для бюджета. Поскольку цифровой юань программируемый, его можно запрограммировать там, скажем, исчезновение или полное обесценивание через 3 или 6 месяцев. В результате за эти 3-6 месяцев население видит, что это не юань, это цифровой юань. И через 3 месяца у меня его не будет, или через 6 месяцев его не будет. Его нужно потратить, причем там же можно запрограммировать так, что можно потратить только на определенную продукцию, да? Скажем, никакого импорта, ни на какой импорт его потратить нельзя, только на внутреннюю продукцию. Они могут таким образом, если ума хватит, конечно, резко бустануть внутренний спрос. Еще раз, без каких-либо последствий для бюджета, потому что ну, через 3 года, через 3 месяца он сгорит. Все, нет его. Тратить надо сейчас. Через 3 месяца никакого долга не надо еще. А знаете, такой а-ля суррогат гейзелевских денег. Ну, разумеется, с китайской либо глобалистской спецификой уровень траты, уровень поддержки должен зависеть от социального рейтинга, иначе никак. Иначе Компартия это не поймет. Но, в принципе, они такой эксперимент, если мозгу хватит, могут сделать. Но пока они об этом будут думать, пока там они будут совещаться, я думаю, пройдет слишком много времени, чтобы он был эффективный. Ну, посмотрим. Но удар, конечно, по китайской экономике тоже будет мощный, потому что у них средняя рентабельность по больнице 3% сейчас, ну, корпорации. Поэтому либо правительство будет очень мощно поддерживать производителей, чтобы компенсировать тарифы, в смысле того, что, скажем, ну, подняли тарифы там 2 раза. Ну, не два, конечно, там уже Трамп все это отработал. Почти все вывели из-под тарифов. Подняли, скажем, на 20%. Ну, правительство, скажем, производителю компенсирует эту разницу 20%, чтобы он не поднимал цены. Такое возможно, возможно, сейчас я думаю. Многие правительства, которые еще могут на себя повесить долг, будут этим заниматься. Ну, а помимо этого, китайцам нужно развивать внутренний спрос. Они этим занимались аж, по-моему, с 2003 или 2004 года мудрая компартия решила, что надо. Ну, хреново у них получилось, потому что доля внутреннего спроса к ВВП, она не росла, а даже снижалась. И сейчас в Китае превалирует, ну, скажем так, дефляционное настроение в толпе. А что это за настроение? Настроение такие, что самый дорогой товар – это деньги. А зачем покупать что-то сейчас, когда у нас есть сбережения, их покупательная способность со временем только увеличивается, соответственно, зачем на что-то тратить? И вот как переломить эту тенденцию, которая укоренилась в обществе, это большой вопрос. Посмотрим, как китайцы на него будут отвечать. Японцы не смогли найти ответ. Это при том, что пока у них была дефляция, во всем мире развивалась экономика, мы были в самой мощной третьей волне, бла-бла-бла. Теперь весь мир оказался в ситуации Японии. Поэтому такие вот интересные, грустные даже, может быть, не грустные, а, ну да, грустные соображения. Так, там вопросов мне прислали дома много. Поэтому давай, Наташа, ты будешь озвучивать, ответим на них. Да, сейчас, секундочку. Или давай сейчас посмотрим. Здравствуйте, да. Ну или хоть ты посмотришь, где в WhatsApp. Сейчас, Наташа. Вот Так. последний был из Майами. Можно ли вопрос Степану, что он думает про золотодобывающих компаний, акции компаний, и какие, по его мнению, нормальные? Я акции золотодобывающей компании никогда не смотрел, не разбирался и вам не советую, потому что золото всегда начинает мощно расти, когда начинается какой-то гимор и пертурбация мировой экономики, что мы сейчас наблюдаем. Ну, чисто такое фундаментальное формат. Ну, на самом деле, это наблюдение, да? Если вы посмотрите, что даже в 2008-2009 году творилось с акциями золотодобывающих компаний, тоже проходили много раз, объясняли, они падали. То есть не надо путать акции и само золото, сам актив. Когда золотые жуки или предприимчивые селзы банков или фондов вам предлагают купить акции золотодобывающих компаний, то они всегда обычно период 8-9 годов не трогают, а начинают вам впаривать то, что происходило 20-е годы прошлого года. А там была одна компания, всего лишь листинг у нее был, золотодобывающая, я уже забыл, как она называлась. По-моему, Newmont Mining, что такое. Не помню. Как с историей разобрался, так и забыл. Интересно стало. Суть истории была в том, что золото тогда сделали, во-первых, конфискацию, потом золото его правительство не девальвировало, а револьвировало. Там с 24,5 доллара до, по-моему, 31. Но не суть важна. Суть важна в том, что единственная акция, которая показала рост во время этого страшного кризиса 20-х годов, была как раз эта акция золотодобывающей компании. А причина была простая, на самом деле. Что, во-первых, они резко в то время увеличили ресурсную базу. И вторая причина – это то, что директивным образом правительство в полтора раза увеличило стоимость золота. И компания просто платила огромные дивиденды. Вот и все. Сейчас такого не наблюдается. Поэтому даже там есть senior miners и junior miners. Junior вообще лучше не рассматривать, только как спекулятивную игру. Senior тоже. Посмотрите 8-9 год. На их поведение, поведение индекса senior, по-моему, XAO называется. Золото растет, он падает вместе со всеми акциями. Поэтому, я думаю, будет все то же самое. Что ты думаешь про обнуление долларов в мире, кроме Америки? В последнее время муссируется, что якобы Ничего. американцы... Ничего собачьего. А также про Раз, ну недвижимость. вот. Да. Ну, кто их будет обнулять? Вот объясните мне, кто? Есть какая-то вот, ну, люди хоть, ну, не знаю, голову включать иногда какую-то херню или чушь читаете, либо смотрите на YouTube, ну, я не знаю, ну, вот назовите мне еще один рынок, скажем, репо, либо рынок облигаций, номинирован какой-либо другой валюте с такой глубиной, с такой ликвидностью. Ну, нет его пока. И в ближайшее время там не предвидится. И зачем? Понимаете, американцы поднялись на резервном статусе доллара, да? Они на этом поднялись, они всячески используют этот статус по-любому. Зачем самим вот это мощнейшее оружие доминирования в мире уничтожать? Они этого явно делать не будут. Никаких серьезных конкурентов пока что в ближайшей перспективе не просматривается. Я имею в виду конкурентов резервного статуса. Что значит обнулить доллар? Никто не будет обнулять. Ну, голову включайте просто. Я помню там сказочки, там, как отважный рубль какой-то доллар победил. Ну, это же для дебилов детей, слушайте. Ну, тот же человек спрашивает, а стоит ли ждать падения недвижимости в долларах в Москве? Стоит. Процентов на 30 стоит, да? Стоит. Сейчас там коррекция должна, по идее, идти в долларах. Ну, небольшой рост, поскольку рубль так хорошо укрепился. Но это время. Это время. Алексей из Болгарии празднует сегодня 49 лет, и в Давай, честь... мои поздравления. Здоровья, долгих лет жизни, удачи, И исполнения всех желаний. Но, пожалуйста, будьте осторожны с этими вот латиносами. с Панамой, Да, латинос. свое говно навсегда как-то ближе к телу. А увидим ли мы золото, он спрашивает, ниже, чем 2500 или нет? Ну, мы на золото посмотрим, но я пока не знаю. Не могу сказать, не могу ответить на этот вопрос. Пока оно еще, понимаете, оно вот входит только в такую очень почти вертикальную фазу роста, по идее. Унести его может очень высоко. И, скажем так, золото должно начертить какую-то коррекцию, да, какую-то фигуру, по которой можно будет сказать, ну вот там, типа, остался последний импульс вверх про треугольник. И потом будет возврат. Пока я таких фигур на графике не вижу, поэтому, ну, растем и растем. По вашему мнению, стоит ли ожидать прекращения боевых действий между Россией и Украиной в этом году? Если да, то в каких границах? Если это будет, то я думаю, это будет к концу года. Возможно, там какой-то, знаете, сделают Трампушки приятные в обмен на что-то. Там какое-нибудь пасхальное перемирие, пусть даже одностороннее, может и устроит. Ну, не знаю, не знаю. А прекращение боевых действий, я думаю, что оно будет только в результате коллапса линии фронта. Все. Потому что вот так по косвенным признакам, а именно, например, по удару, по скоплению этих воинов света, где же оно было там, в Сумах, началась война. В каком смысле? Опять же, это мое мнение, да, вот по косвенным признакам судя. Я думаю, что даже еще, наверное, 5 месяцев, 6 месяцев назад, полгода назад, этот бы удар не был нанесен, потому что, да, цель жирная, цель достойная, но в центре города, вокруг Мирняк. А после Курской операции, после того, что видели после хохлов в Курске, я думаю, украинский Мирняк больше не ограничение. Это сопутствует, как у пиндосов. Сопутствующие потери, не более чем. Поэтому да, началась война, и полноценная сейчас война начинается. Мне интересно посмотреть, что будет после 18 числа, 18 апреля, потому что истекает практически односторонний мораторий по ударом по объектам инфраструктуры, который был такой босяцкий подгон Трампушки, чтобы ему хоть было что-то сказать своим оппонентам, избирателям, что вот какой офигенный прогресс. 18 слава заканчивается. Посмотрим, что будет на следующий день. И там на следующей неделе, в течение следующей недели. А с объектами украинской инфраструктуры. Если их начнут просто тупо выносить, благо все средства для этого есть, и, скажем, начнут выносить транспортную инфраструктуру конкретно, то война началась, полноценная война. А в этом случае я не думаю, что ВСУ долго продержится. И где-то наступит, в каком-то участке наступит коллапс фронта, потому что резервов очень мало. И если раньше, скажем, одним из основных преимуществ ВСУ на поле боя, опять же, я не военный эксперт, а я просто свои соображения высказываю. Было два факта. Первое – это очень мощные укрепления, через которые практически через все линии укрепления мы теперь прошли, за редким исключением, которые оказываются теперь в котлах. И второе – это логистика. То есть, если вы посмотрите, вот как фронт был выгнут, он был вот так вот выгнут, короче, посмотрите линию фронта, она была выгнута в сторону наступающих, то есть нас. Соответственно, у украинцев было очень короткое плечо, было достаточно резервов, и они достаточно эффективно ими распоряжались и перебрасывали. А теперь же этого больше нет, потому что многие логистические пути перерезаны, либо уничтожены. Фронт уже начинает выгибаться в сторону Украины, украинцев. Резервов у них очень мало. А даже то, что есть у них, эти супермены напроразовские, которые стояли против, по-моему, 20-й армии. После того, как там сменили руководство, этих азовцев стали просто мочить. Раз, раз, раз. А это одни из лучших ВСУшников, самых отмороженных. Поэтому ситуация на самом деле такова, что поскольку сейчас наступление начинается на нескольких участках фронта, оперативно заткнуть дыры не получится в результате нарушенной логистики и отсутствия, на мой взгляд, достаточного количества резервов, причем качественных резервов. Поэтому где-то фронт рухнет. Значит, будет огромное продвижение к Днепру, то есть на запад. Соответственно, моральный дух еще больше упадет, еще где-то рухнет фронт. Потому что дезертирство сейчас реальная проблема для ВСУ. И тогда уже будет просто обрушение фронта и обрушение командной структуры и возможности управления войсками ВСУ. Когда это случится, я не знаю. Почему Европа готовится к войне с Россией? Это истерия или помешательство? Ой. Ну почему Трамп хочет сделать Америку великой? Ну, посмотрите. Давайте я сделаем перерыв, я с радостью отвечу, хотя уже частично отвечал, я вам объясню, почему, на мой взгляд, опять же, да? Когда снимут санкции? Не скоро, поверьте мне, не скоро. Здесь товарищу Путину верить можно. Давайте сделаем перерыв на 5-10 минут, и я отвечу на ваш вопрос. Хорошо, там почти все дальше вопросы касаются графиков, но Вот посмотрите, графики это мы, да. DXY, вот то, что в WhatsApp я отправила там с картинками. По поводу этой военной истерии в Евросоюзе. Я думаю, что там на самом деле два фактора. Первый фактор – это попытка, что ли, перезапустить бизнес-цикл, перезапустить экономики, основываясь на военных расходах. То есть, поскольку немцы отменили мораторий на госдолг практически, они, пожалуй, единственные, кто сейчас может очень хорошо грузиться госдолгом. У Франции ситуация очень плачевная, в Британии это островные дегенераты себя просто загнали в дефолт. И Еврокомиссия, еще у них проблема то, что вот все эти разговоры о том, что мы выпустим огромные облигации, это на 100 миллиардов, на 200 миллиардов. Тем самым Еврокомиссия практически хочет стать таким наднациональным органом, у которого есть еще деньги и ликвидность, да, распределять ее. Но, тем не менее, идея такая, что вот мы сейчас раскрутим ВПК, под это дело мы уже русских канцелировали, теперь мы еще раз гоним страшный, ужасный образ, что вот там в 29-30 году кровавый русский медведь придет и всех нас тут отбербочет. Значит, будем делать огромные инвестиции в ВПК, и тем самым, скажем, Volkswagen либо Porsche, которые закрывают заводы, они начнут выпускать не брички четырехколесные, а, скажем, Porsche вернется к строительству танков, там, Маус, огромных, таких больших. Ты тем самым сохраним рабочие места, увеличим покупательство населения, бла-бла-бла. Но, как мы видим, сначала, значит, когда фон дер Ляйен объявила о плане на 800 миллиардов, да, военных расходов, по-моему, за 4 года, оказалось, что ВПК, в реальный сектор ВПК пойдет всего 150 миллиардов, все остальное непонятно куда. На социальные программы, еще куда-то, еще куда-то. Поэтому это все пустышка. С такими ценами на энергоносители и на электричество, и на все, на энергию в Европе, они могут только мечтать о каком-то перезапуске чего-то. Пока что все коллапсирует. Поэтому они уже вдруг стали говорить о том, причем серьезно, о том, что, ну, этот российский газ не такой кровавый, российские энергоносители не такие кровавые, почти что кошерные, халяльные, поэтому надо бы их снова закупать. Ну, педрилина такая, да? Ну, это ни о чем, это пустой звук. У них не получится. Это как, знаете, когда еще 3 года назад, когда там план озвучил того, что будет делать с Украиной, они думали, что еще вот сейчас мы отожмем у русских триллиончик, потом стало полтора, но отжали. Этот триллиончик мы потом еще повесим на хохлов в виде долга европейцам. Ну, не столько повесили, но самое главное, когда мы будем реконструировать Украину, восстанавливать ее, то этим будут заниматься исключительно западные компании, на как раз вот этот триллиончик, который мы, во-первых, отжали, во-вторых, повесим в качестве долга на хохлов, потом возьмемся натурой. Ну, так и происходит. Но это будет, значит, огромная помощь европейской экономике. Ну, я помню, посмеялся. Мне открыли и сказал, что, ребята, вы экономики еще ни хера не понимаете. Что такое триллион, когда у вас проблемы на, не боюсь этого слова, сотни триллионов долларов? Что такое триллион? Это ничто. Пусть даже там мультипликатор будет, я не знаю. Может быть, кстати, близкий единиц, потому что в Европе такая же ситуация с производственными цепочками и зависимостью от импортных комплектующих, как и в США. Это ничто, проблем не решит. Так и здесь, экономические проблемы не решит. Политические проблемы, возможно, на какое-то время решит, потому что, ну, как вы объясните электорату, тем же, например, британцам, что мы тут у вас, типа, сокращаем все субсидии на все и вся, пенсионеры мерзнете и дохнете, но по 3 миллиарда или 3,5 миллиарда мы будем выделять на помощь Украине. Только под соусом, что, опять же, этот страшный кровавый русский медведь придет тут всех бербочет к 29-30 году. И, соответственно, нужно затянуть пояса, нужно терпеть, чтобы только выжить. И главное, что решают бюрократы европейские, брюссельские, это сохранение своей задницы от вил, по большому счету. Потому что в Евросоюзе мощнее... НАТО – это все, они сдохли. Не верите, ну, пожалуйста, есть НАТО, военный блок, да, есть члены НАТО. Но почему-то вдруг идут разговоры, какие-то встречи проходят о коалиции желающих. Каждый раз, когда заходит разговор о коалиции желающих, это было там и да во время Иракской войны, еще где-то. Это значит, что в каких-то блоках нет консенсуса, и они на данный момент недееспособны. Поэтому Евросоюз что держит вот, формально от распада и что позволяет брюссельским бюрократам сохранить свои задницы и теплые места? Единство Евросоюза. За счет чего достигается это единство? Ну, за счет старого доброго рессентимента от товарища Ницше. Вот мы все должны объединиться против этой страшной России, кровавой России, которая сейчас сожрет Украину, а потом, значит, сожрет Прибалтику, а потом вообще вот тут нас всех отгребучит. Нужно объединиться. Отсюда такие нападки на всех и вся, кто пытается что-то сказать или сделать против линии партии, что типа нельзя игнорировать Россию, там бла-бла-бла-бла-бла. Ну, сами в новостях всегда слышат. Это еще раз, это объединение. Если они могут удерживать объединение, значит, они удерживают свои теплые места. Все очень просто, на мой взгляд. Вот поэтому ведется сейчас такая стандартная, грубо говоря, пропаганда. Это ресентимент, это удел рабов. Причем рабов не в прямом смысле, а слабых духом в этом смысле, в смысле Ницше. Поэтому ничего удивительного в этом нет. И это будет продолжаться. Причем продолжаться, это будет всячески нагнетаться, типа там в немецких госпиталях должны быть развернуты пункты там приема раненых, еще что-то у вас должно быть запасов на 3 дня. 3 дня, ребят, вы думаете, война будет длиться 3 дня? Если будет война, к вам прилетит что-нибудь по инфраструктуре, вы будете 3 месяца сидеть без света. Но это уже мелочи жизни, никого не волнует. Главное, посыл, главное, эгрегоры дискурсии, как я говорю, воткнуть в толпу, что вот нужно терпеть, нужно соглашаться с урезанием социалки, нужно соглашаться с урезанием прав и свобод, потому что есть великая цель, ради которой мы должны объединиться, именно противостояние темнейшему. Все банально, слушайте. Это, я не знаю, но это настолько очевидно, по-моему. Столько раз использовалось в истории, всегда работало. Какое-то время. Потому что потом, ну еще раз, там ведь силы тоже политические начинают выступать. Это же во мне волшебник Чуров, да? Хотя они стараются, но не очень хорошо на самом деле получается. Я думаю, что ну, та же АДФ, тоже Фараж в Британии. Сейчас там Макгрегор после посещения в Ирландии, после посещения Овального кабинета и общения с Трампом решил баллотироваться президенты Ирландии. Поэтому течение есть, причем они спонсируются американцами. Американцев пока проблем с выделением денег нет. И все это может на самом деле сыграть не очень хорошо. Ну, например, ну, в Румынии, да, забанили они этого кандидата. Абсолютно беспредел, на самом деле, полнейший. Прям вспоминается наш ЦИК любимый. Забанили кандидата. Хорошо, замечательно. Кто теперь у них лидирует в президентской гонке? А лидер фуцистской партии, который решил вступить в гонку, у него 37% по опросам, причем его взгляды значительно более правые и отмороженные, чем у того чела, которого они забанили. Красавцы, что сделаешь? Уже начинает работать против них. То же самое в Америке. Ну, сейчас этот рыжий клоун там напортачит, наломает дров. А, между прочим, в следующем году промежуточные выборы. Американцев там какие-то абстрактные Украины, России. Большинство из них даже не знает, где это, что это вообще. Что это, где это. Вот им говорят, нужно поддерживать хохлов за свободу, демократию. Вот они поддерживают. Перестают говорить. Они о них забывают, уж своих проблем полно экономических. К тому, что американцев снова волнуют экономические проблемы внутри страны. Пока что, скажем так, президентство Трампа первые 100 дней за исключением падения цен на бензин, никакого позитива американцам не принесли. Соответственно, это все будет продолжаться. И вполне возможно, что во время промежуточных выборов республиканцы все потеряют. Так вот работает, скажем так, механизмы в демократических странах, худо ли бедно, так называемых. Но тем не менее, потому что, еще раз, Америка – это империя, например, да, вот Сас сказал, что никакого изменения во внешней политике существенно не будет. Потому что какие изменения мы имеем? Да никаких. Грубо говоря, вот есть империя, есть ее внешняя политика, есть внутренняя политика. Ну хорошо, там бегали эти самые, как их, небинарные, теперь бегают реднеки. Разница. Ну да. Мне лично приятно, например, что да, что-то как-то возвращается на круги своя, причем маятник отвели очень сильно налево, теперь он, естественно, пролетит очень сильно направо, точку равновесия. И Толерасов там, я не знаю, кончать будут, грубо говоря, правильно делать. Но с точки зрения внешней политики, ну, Трамп попал на кресло императора, значит, он должен был что, присягнуть идеологии и методам империи. Какие изменения произошли во внешней политике? Да никаких. Ну, за исключением того, что вот начались какие-то переговоры между Кремлем и Вашингтоном. К чему они приведут? Да ни к чему. Потому что, еще раз, точки зрения диаметрально противоположны. Трамп окружен отмороженными неоконами. Соответственно, все это дойдет до какой-то точки, когда американцы придется признавать тот факт, что мир через силу не могут засунуть себе в тухис. И придется признать поражение, они этого не сделают. Ни в коем случае. Соответственно, война будет продолжаться. Слова, там, встречи, создание комиссий. То же самое с Китаем. Трамп начал, а Байден продолжил. Снова пришел Трамп. Только противостояние с Китаем усиливается. Они провозгласили Китай как основную угрозу. Правильно сделали? Да, действительно, основная угроза гегемонии. Хотя тут же сказали, что многополярный мир, мы не можем быть полицейским, мы уходим в свою норку. Словами Рубио. Ну-ну. Да, я тоже дурак на минуту поверил. Был дело. О, блин. Соображают. Не, нифига. Ближний Восток то же самое, никакого изменения. Потому что, еще раз, гегемония США на Ближнем Востоке под угрозой, потому что под угрозой абсолютная гегемония ЧВК Израиль. ЧВК США Израиль. Все. Политика продолжается, ничего не поменялось. Так что не надо иметь каких-то, знаете, там, планов непонятных и быть розовым пони. Ничего не меняется, кроме разговоров. Так, ладно, поехали к данным. Сейчас будет самый ответственный момент, как всегда, демонстрация экрана. Судя по всему, мы потеряли Степана. Опа. Ну, кстати, конкретный пример, да, современных технологий и индийских прогеров. Zoom, замечательная программа, Наплодило у меня на компе 54 процесса. 17 из этих процессов, из них утекала память. В результате вот это маленькое дерьмо превратилось в фиговину, которая жрет всю память операционную. У меня ее 16 гигов. Вы представляете, да? И вот на этом обучаются так называемые искусственные интеллекты. Можете себе представить, как говорится, говно на входе, говно на выходе. Как они будут программировать, что они будут программировать и тому подобное. Ну, об этом же никто не думает. Ладно. Демонстрация экрана. Попытка номер два. Тух. Вот так вот. Тух. Вот так вот. И вот так вот. О! Вот что значит поубивать много лишних процессов. Так, графики. Видите, все нормально? Да, отлично. Ну, замечательно. Так, рубль. Как всегда, начинаем с национальной валюты. Ну, 80 сделали, 80-50 точно сделали. Дальше мы идем на 76-77 для начала. Значит, что у нас по волнам? Вот это вот движение завершено. Сейчас мы начертили четверку, либо ее либо завершили. То, что вот это пока что импульс. Вернее, вот это импульс, вот это 1, 2, 3, 4, 5, возможно. Либо A, B, C. То есть мы корректируемся, мы чертим четверку, либо начертили, которая соответствует двушке. А после этого вот этот вот зигзаг, вот A, вот B, вот C, где C удлиненная, будет завершен. Соответственно, после этого удлиненная C должна быть отработана полностью. Соответственно, после этого пойдем в район 100. Вот такие вот у нас будут крылатые качели нас ожидают. Поэтому по рублю пока что без изменений. Фундаментальную сказочку я вам рассказал в первой части, почему так происходит. Так что здесь пока что идем по тренду. ММВБ. Сразу скажу, я пока без понятия. С прошлого раза без понятия. Потому что здесь мы оставили зигзаг вверх. Много раз его рассматривали. Пока что мы оставили зигзаг вниз. Вот A, вот B, вот C. Возможно, мы чертим четверку, и будет продолжение праздника ниже, чем 2400. Либо мы сделали A, B, сейчас будем чертить C на новый максимум. Вот такая вот вилочка. После этого снова пойдем вниз. Значит, что здесь у нас локально происходит? Ну, локально мы сделали вот хотя бы вот он. Вот импульс. Вот этот И, вот этот Б, вот этот С. То есть импульс на 5 минутках есть. Вот. А нет. Вот он. Вот он импульс. Вот И. Вот Б. А, Б, С. Есть. Сейчас мы, скорее всего, вот это возможно, мы его завершили корректировать. То есть сделали коррект, то есть A, B, C. А возможно, это один, возможно, а возможно, два и тому подобное. А сказать однозначно я не берусь. Отсюда вот такой вот и такие вот два совершенно различных сценария. Либо мы отсюда валимся вниз на новый локальный минимум, либо вот это вот зигзаг завершен, и мы чертим C, который соответствовал того первому зигзагу. Более детально, более точно сказать в данной ситуации не могу. Потому что если, скажем, предположить, что сейчас Брошкиной пролетит весло из АП по поводу исполнения бюджета из-за такого низкого курса, максимум, что они могут делать, еще раз начать скупать валюту. Соответственно, будет повышена рублевая ликвидность на рынке. Куда она пойдет, но не в реальный же сектор. Там полная жопа. Полный бербок. Жопа, просили не говорить. Заменил словом бербок. Оно вбирает в себя все. Как и сама Анна-Лена. Поэтому будет избыточная ликвидность. Куда она пойдет? Ну, куда идти? В рынки, в акции, в облигации. Может быть, даже в RGBI. Какой козел вот это вот нарисовал и не стер, а? Ну, слушайте. Ай. Наташа, надо человека вычислить, я помню его ник, и забанить навсегда. Так. Надо же было так облиги загнать в пол, а? Слушай, извини, пожалуйста, по рублю народ вот говорит, пишет, что ничего не поняли. Ожидать 80, 78, 87, 76, 77 цель. Чего непонятного? Идем 76. туда. Угу. Так, развернемся. Следующая цель будет соточка. Да елки-палки, что ж ты Брошкину наделала? Ну, каждый раз такой. Ну, на облигах чуть более ситуация, на мой взгляд, понятнее и проще, как говорят в некоторых салонах. Мы сделали импульс вниз, он безответный. Сейчас мы чертим коррекцию к этому импульсу, а потом будет движение вниз. Здесь также можно пытаться рассмотреть голову с плечами. Вот мы чертим. Чертим второе плечо. Вот линия шеи. Можете отмеренный ход померить, отложить. С этой вот фиговиной ситуация до сих пор не прояснилась. В каком смысле? Возможно, это был импульс, да. Вот здесь развернута голова с плечами, ложный пробой. Все как и должно быть по Эллиоту, потому что пятая волна шла. Вот мы вокруг этой линии пляшем. А что это было? Это была вся коррекция к тому мощнейшему падению, то есть A, B, C, либо это импульс. Нужно дать дальнейшее развитие событий. Вот все, что могу сказать. Локально, возможно, какой-то небольшой рост коррекции вот этого импульса. Потом должны пойти вниз. Это все, что можно сказать по облигациям. И там уже станет ясно. Потому что это может быть A, B, а может быть 1, 2 достаточно глубокое, снова наверх. Сказать тоже определенно нельзя. Но локально более-менее ситуация понятна. Я писал. Значит, по индексу доллара. Там тоже пока все без изменений. И, соответственно, по евро. Вплотную подошли к 1.15-1.16 первым целям. Да где ж ты? По индексу доллара нам еще подразделяться и подразделяться. Как минимум чертить 4-5, 4-5. Причем с ходами там по 3-4 пункта. Поэтому цель 92, которая по нему стоит, вполне достижима. А после этого должен случиться очень мощный разворот доллара. Пока что здесь нам подразделяться и подразделяться, как я сказал, к минимуму чертить 2 раза 4-5, 4-5. Ходы мощные. По 3-4 пункта. По 92, я думаю, мы сделаем. Здесь без изменений, значит, локально у нас что по доллару? Низы когда у нас? Низы у нас теперь только ориентировочно будут в июле, то есть там с конца июня и по начало августа. То есть, грубо говоря, в июле, поэтому времени падать тоже есть. Низы торгового цикла у нас были последние как раз 18 марта. Вот они. Мы их пробили очень быстро, торговый цикл сдвинув влево. Поэтому летим и падаем, летим и падаем. Подходим мы к окну низов, и уже в нем оно будет, это окно завершаться у нас, дай бог памяти, оно будет завершаться 7 мая, поэтому вполне возможно, что есть какой-то отскок. Да что ж такое? Прошу прощения, какой-то отскок будет, вот он идет, четвертая волна маленькая. Если на дневочках посмотреть, есть у нас кандидаты хорошие. Ну вот есть кандидат, да, вот эта вот свечная формация, вот она. А, нет, еще нет кандидата, нет, нет, нет, нет. Чтобы появился кандидат, нам нужно пробить вот этот верх. Пока что далеко до свинглоу. Поэтому, наверное, по времени и по уровням отскок начнется чуть позже. По идее, если посмотреть, то вот это вот идет у нас. Вот первая, вторая, третья, четвертая. То есть это будет после, как минимум после завершения этой четверочки, которая стоит вот этой двушечки и на свечках. Во что у нас превратилось? Но она очень похожа на треугольничек. Вот A, вот B, вот C, вот D, вот E в процессе, и потом будет провал вниз. Так что, ну, по времени где-то мы уже вот готовы еще провалиться, потом сделать более-менее существенную коррекцию и начертить низы торгового цикла, чтобы потом очень быстро и успешно их пробить. Ну, по волнам-то получается. И по циклической структуре она тоже очень недвижима для индекса доллара. Поэтому идем на 92, как говорится, падаем. Так, по евро. Ну, здесь тоже вот мы корректируемся вот чуть выше диапазон целевой 1.15-1.16. Ну, я думаю, что сейчас эта коррекция, ну, как она, значит, завершится, и мы снова пойдем наверх. 14, 1.15-1.16 возьмем. Следующий 1.22-1.23 по евро. Что, в принципе, наверное, соотносится с индексом доллара в районе 92-93. По фунту тоже все, в принципе, идет по плану. Первые цели практически сделали. Где он? Любит его смотреть. Там называлось 33-34, дальше у нас идет 1.42-43. Посмотреть на большую картинку, то здесь, в принципе, тоже. Вот мы что здесь чертим. Вот A, вот B, вот C. Вот идет C. То есть у нас вот существенный локальный верх был. Мы на него идем 1.42-43. Вот эта вот коррекция. Здесь был великий Брекзит. Кстати, Стрёмный заявил, что это была фатальная ошибка, чтобы спасти островных дегенератов от дефолта и краха, они должны снова вступить в Евросоюз. Да. Чудные дела твои, Господи, реально чудные. Их уже ничего не спасет, к счастью. Поэтому по фунту, конечно, это не будет вот прямо вот свечка отсюда. Будут какие-то коррекции, но, в принципе, это должно быть завершающая сила, импульс. Она будет достаточно быстро, как мы видим. И по доллару быстро идет движение, и по евро. О GPY и GPY, там все в порядке, все сворачивается. Кто-то просил 1.40, уже почти там. Блин, пошел. Здесь пока падение идет, то есть 1.40, наверное, сделаем. Вот то движение по облигациям, которое так напугало. Ну, не Трампа, его ничего не напугаешь, потому что у него главу Минфина. Оказывается, теперь ему сочинили легенду, что он в свое время победил Банк Англии. Просто потому, что он бегал за пивом Соросу. Сорос тоже не побеждал Банк Англии. Банк Англии приехали Ротшильды. А Сорос тогда чуть не загремел в тюрягу надолго за инсайдерскую торговлю. Ну, это так, мелочи жизни. Вот это его напугало. И напугало всех соратников Трампа, кто хоть что-то понимает в рынках. Движение по десятилеткам. Чем было это вызвано движение? Ну, говорят, что это проклятый Китай продавал, потом оказалось, что это мерзкие японцы их так предали. Керри трейд сворачивалась. Причем очень мощно сворачивалась. А керри трейд они инвестировали всюду. В акции, в облигации. Ну и все, у кого-то там что-то где-то треснуло. Пошел маржин по фондированию. Ну и пришлось все распродавать. И было такое мощное движение по облигациям десятилеткам. Вот и все. Никакого. Сразу пошли там теории про каких-то, куда-то кто-то какие-то ставки законит, загонит, еще что-то. Типа все всесильные пиндосы. Ну, у них денег столько нет, все это загнать. Поймите одну простую вещь. Нет у них денег. И вот, кстати, вот, чтобы уж совсем поглумиться над, да, всеми этими несостоявшимися комнатными заговорщиками, и вообще теории того, что все бегут качество. Просто из любопытства погуглите free float американских трежерей. Сколько их всего торгуется на рынке. Да, там у них долг за 37 уже триллионов. Какая часть из них торгуется на рынке? Посмотрите на потери капитализации только одного американского рынка. Она там была, по-моему, 7-8 триллионов. И задайте простым вопросом. Если деньги бегут в трежеря, как же так они падали? Они должны были в отрицательную доходность уйти. Почему? Потому что деньги, которые были проданы на рынке, вот это потери капитализации, они же все ушли в трежеря. Причем не только американские деньги. А денег нет, есть долговое плечо, оно схлопывалось. Вот и все. Ладно. Так что, когда читаете очередной бред, вы всегда в уме держите, если начинают говорить о бегстве в качество. Сейчас еще оказалось тихой говенью евро, между прочим, евро, тихая говень. Потому что все бегут в евро из доллара, все продают американскую экономику, покупают европейскую. Когда вы такие вещи видите, ну, уходите со страницы, перелистывайте, либо там послушайте музыку. Зря потратите свое время. Так, это все по валюте, у нас больше никого ничего не интересует. Золото. Степан Все. Геннадьевич, добрый Да. вечер. Можете юань, пожалуйста, посмотреть. А, да, я же обещал. Я люблю смотреть вещи, которые сработали правильно. Редко. Так. Золотистенького давайте посмотрим, да. Сивай. Вот у нас было завершение коррекции, тогда говорили, что пошла третья волна, и в третьей будут какая-то жопа будет между США, прошу прощения, бирбок между США и Китаем. Ну вот этот бирбок начался. Единственное, что предполагалось, что коррекция, вот она к первой волне, она будет глубже. И мы уйдем, вот, по крайней мере, в этот непроторгованный диапазон. Но на самом деле мы сюда можем уйти, да, потому что все, что мы здесь начертили, это мы начертили и вот пока что зигзаг. Поэтому вполне возможно, что это вовсе не первое в третье вот это вот движение, а всего лишь A, B, C. То есть будет такая нерегулярная плоская, и вполне возможно, что уйдем как раз в тот непроторгованный диапазон вот здесь, в район 7,2. Есть такая возможность? Есть. Но после этого по-любому пойдет третья в двух размерностях. Цель старая, пока первая стоит, это 12. 7 сделали давно, следующие 12. Вот все, что могу сказать по юаню. Поэтому, ну да, здесь, в принципе, возможно болтание в проруби с заходом вот сюда на 7,2. Но потом все равно наверх, на графике наверх, то есть юань вниз. А может просто отсюда уйти, вот завершить вот эту коррекцию, вот ABC, и уйти вверх. И, кстати, тогда станет ясно, собственно говоря, вот то, что здесь как можно разложить. Вот 1, 2, 3. Сейчас, да, 3, 5. Вот, мы завершили вот это движение. Осталось неотвеченным вот эта двойка и вот это первое. Вполне возможно, то, что мы сейчас чертим, это как раз четверка, которая соответствует вот этой двойке. Может быть, может. А так ли он на самом деле? Ну, у меня ответа пока на этот вопрос нет. Ну, опять же, ну, что там, 7,3 и 7,2 это по нашим меркам, это вообще лапка от воробья. Так, золото. Но предстоит мощнейшая девальвация юаня. Хочет того Банк Китая, не хочет. Слушай, извини, а Вот просят он. еще рубль и юань посмотреть. Юань к рублю или рубль к юаню. Там наоборот надо смотреть юань рубль. А, синвай, а, понял. И что? А, надо же сюда. Да здесь один в один, как с долларом. Уж пересчет идет. Цели вы хотите спросить, какие, да? Структура такая же волновая, значит, цели нужно смотреть. Фибоначчи отложите от вот этого движения, вот. Мы корректируем вот это движение. Это нерегулярная плоская. Вот это движение Фибоначчи просто. От этого ли? Да, от этого. Фибоначчи отложите, и вы получите цели. Сейчас, наверное, где-то 50 где-то делаем. Ну, можно посмотреть, кстати. 14 здесь. Сок здесь был 7,5. Ну, ладно, 7,5 пусть будет. 6,5 на 2, это 3,25. Значит, 7,5. 10,5. 10,75. Значит, первая цель, условно говоря, 10,75. Да, плюс-минус. Так. Ладно, все, золото. Ну, сегодня чуть золотишко поломалось в районе 3,300. Ну, взяло. Все, идем наверх. Причем, как я говорил, движение ускоряется. Вот она, такая кривая параболическая. Причина, причем сейчас оно будет ускоряться, даже сейчас уже, я думаю, ну, частично, конечно, это Базель, который мы обсуждали. Плюс оказалось, что некоммерческие лонги, это хедж-фонды, они пропустили вот все вот это движение. То есть их длинные позиции, они росли вместе с золотом. Здесь они стали ликвидировать позиции и практически даже уменьшили свою длинную позицию. Золото ушло без них. Что в такой ситуации делают мудрые хедж-фонды и управляющие? Они вскакивают в последний вагон уходящего поезда, тем самым разгоняя его выше. Поэтому здесь на самом деле заколебешься подсчитывать первые и вторые, но при в таком движении в комодах, да, поскольку пошла пятая, вот это очень может быть первая, вот это вторая, вот это пошла третья, в четырех размерностях. Поэтому 3600 мы будем делать, а следующая цель там, так хорошо уже, 4700. Такая существенная. Там есть промежуточные, но это уже в следующий раз там буду их точно посчитать. Так, 4700. Поэтому, если вы строите свою разволновку, посмотрите, что будет, если вот это первое. Что на этой похоже? Может казаться так, что это 1, 2, 3, 4, 1. А может быть это 1, 2, 1, 2. Посмотрите на то движение, которое привело нас которое было в 2011 году. Там тоже очень легко попасть, что вот идет пятое, а на самом деле это всего лишь первое. Поэтому будьте осторожны, ждя коррекции и шарьте золото. Так, по времени у Степан нас, Геннадьевич, да. может, то есть вы думаете, от 3300, как вы говорили, уже коррекции не будет? 3300 была первая цель, да, от нее была возможна коррекция. Вторая цель 3600. Так, не Возможно, было от нее коррекции от коррекция, но 3300. коррекция не будет глубокой. То есть там, грубо говоря, 2500, 2600, ждать сейчас не имеет смысла. Это все, шизда приходит на рынок. Сейчас золото превращается в щиткоин в чистом виде. Я имею в виду по размеру движений по шизе. Это при том, что еще, если вы посмотрите, специально РБК смотрел, про щиткоин есть, про майнинг есть, еще про что-то есть, про золото пока практически тишина, так. Вот когда там начнут петь про золото, все эти эксперты, говорящие головы, про золотодобывающие компании, вот тогда уже нужно будет напрягаться и искать точку выхода. Хотя бы локального. Сейчас этого нет. А что скажете по циклам сейчас, Степан Иванович? Я По вот золоту. и собрался. Да. Значит, у нас низы торгового цикла должны были быть до 9 апреля. Сейчас посмотрим. Вот мы их сделали. Вот она. Вот swing low. Вот он. Раз. Вот он здесь состоит из многих свечей. Вот он. То есть мы их поставили, у нас пошел новый торговый цикл, соответственно, у нас это будет примерно через месяц, новые низы. А по недельному циклу, в прошлый раз тоже говорилось, мы его сделали раньше, буквально на неделю раньше открытия окна. Оно было с 7 по 25 апреля, 7 по 25 апреля мы его сделали раньше на неделю. Вот у нас были низы торгового недельного цикла. Окно открывалось буквально на следующую неделю. И все, и унеслись. Поэтому по недельному циклу у нас тоже полно времени. Мы уже пробили верхи предыдущего недельного цикла. Предыдущий недельный цикл был очень сильно сдвинут был сдвинут вправо. Соответственно, та же ситуация с торговыми циклами. Вынесли все предыдущие верхи торговых циклов, поэтому ну, очень бычья ситуация. Очень. Ну, видите, как движение начинает ускоряться. Поэтому я думаю, что 3600 мы тоже просто пролетим и уйдем туда же. Вот. Где-нибудь на 4700 с коррекциями, там, я не знаю, на 200-300 долларов, не больше. Мы там окажемся. Но опять же, сначала нужно пройти 3600, посмотреть. Может быть, там уже какие-то подразделения определятся, еще что-то. Но сейчас его надо просто золото, просто надо держать и не вздумать его шортить. Так, S&P, вот там Себя. муть происходит. А можно к золоту с серебром, потому что серебро дошло до своих вот сейчас минимумов. Те, кто не зашел в золото, сейчас хорошая ситуация зайти в серебро хотя бы. Не знаю, не знаю. Там сверху сделали А, Б. Б, похоже, Сейчас посмотрим. дочертили. И сейчас будет серебро в фаворе надолго, года на 2, на 3. Но оно не будет в таком фаворе, как золото. Ну, посмотрите, Голд Сау. Смотреть надо отношения на самом деле. Да, да, да, я про это и говорю. Отношение золота и серебра. Gold к САУ. Сейчас. Спасибо. Так, голд ксау, да? А вот голд сил. Ну что, в дневном или в недельном? Да, вот об Я не этом. разделяю вашего оптимизма. Вот сверху коррекция, а сейчас АБЦ либо доделали, либо еще чуть-чуть дойдем, и потом на 40 Не пойдем. разделяю я вашего оптимизма. Слово Давайте посмотрим. совсем. А сверхов у нас... Пусть даже АБЦ был сверху. Можно, кстати, недельку еще посмотреть. Более большая картинка откроется. Вот совсем не разделяю вашего оптимизма. Тут скорее мы верхи будем выносить. Но опять же, надо порыться, покопаться. Вы знаете, я бы сказал так, что вот это движение было ABC. Зигзаг вот A, вот B, вот C. 1, 2, 3, 4, 5. Соответственно, это была коррекция, мы идем на новые верхи. Соответственно, все будет как в восьмом, девятом. Золото растет, серебро падает. Что это отношение золота к серебру? Мы, вот если я не ошибаюсь, мы собрались перебивать верхи. Ну, то есть, если 115 пройдем, то это точно уже, да? Ну, вот, грубо говоря, вот Да, нам, вот-вот. да. Но смотрите, здесь что может быть? Можем сделать A, можем сделать B, можем сделать C, можем. Но вот локально, да, это же дневной. Нам еще расти, расти. Ну, вот снизу, думаете, заходные уже Вот делаем что какие-то? будет позже, возможно, ABC. Я не могу сказать. Однозначно. Но локально будем расти, поэтому ну как локально там? Я не знаю, месяц. Ну вот такие вот промежутки. Золото будет опережать серебро. А что будет дальше, я думаю, там все полетит в одно место. Да. Ладно, давайте уже время полно, значит, S&P. Время мало, вернее, S&P. S&P. Мутное здесь все. Пока что. Ну, муть так тихо проясняется, да. А вот это вот движение, да, пока что здесь... Пока что здесь я не вижу завершенного импульса, да? А можно, скажем так, вот это посчитать импульсом завершенным. То есть пятка была урезана. А тогда это 1, 2, 1, 2. Сейчас будет мощное движение вниз. Вполне возможно, что он началось, но, как вам сказать, мутноватая картинка. Мутноватая картинка, но вся прелесть в том, что эта муть скоро развеется. Она у нас должна развиться до 9 мая, с 22 апреля по 9 мая, низы торгового цикла. И низы недельного цикла с 9 мая по 11 июня. Поэтому до низов... Да что же такое? Поэтому до низов недельного цикла у нас есть завершение вот этого торгового цикла и еще один торговый цикл. Но я начинаю подозревать, что вот это вот 1-2, вот это вот 1, вот это вот 1-2, 1-2. Либо вот это было 1, 2, 3, 4. Вот здесь у нас импульс вниз. Пошла пятая. Либо это будет A, B, C, D, E, пятая, которая будет соответствовать этой первой. По-любому перед нами низы торгового цикла. И циклическая структура пока что очень-очень медвежья. Но, говорится, наблюдаем. Мы вывалились отсюда. Мы вывалились только отовсюду, откуда могли. Вот эту пятую низ пробили. Поэтому, скажем так, в лучшем случае, что мы корректируем? Мы корректируем вот этот вот завершенный импульс. То есть в лучшем для всех случае вот это была первая. Вот это идет вторая, которая займет, может быть, 1,5 года, да, может быть, год. Вот она началась, соответственно. Может быть, меньше. Трудно сейчас сказать. И потом у нас, может быть, после того, как поставим низы 4-летнего цикла, у нас может быть движение на новые верхи. Но вот этот вот канал пробит, это понятно, пробит. Этот пробит мы вернулись, его потрогали. Сейчас снова будем пробивать. Но это, знаете, так пофилософствовать. А пока что идем вниз. До, вот, условно говоря, до конца апреля идем вниз. Конец апреля, начало мая мы должны сделать низы торгового цикла. А там уж куда провалимся, потому что, естественно, цель у него сейчас 3600, 3700 пробить. Вот начало последней пятой волны. Самый длинный, как обычно, удлиненный получилось. Вот она. Поэтому пятая волна должна быть отработана, удлиненная. И она будет отработана, как завещал товарищ Сталин. Вот. Поэтому пятая будет отработана. То есть 3600, 3700 мы пробьем. Соответственно, скажем так, один... Два мне представляется с большим трудом, потому что скорость подъема была значительно меньше, чем скорость ухода. И даже если вы построите на логарифмической шкале, вот то огромное долговое плечо, которое накапливалось здесь, посмотрите просто на маржинальные позиции по Найсу. Оно должно быть просто отработано, оно не может сейчас накапливаться больше и больше и больше. При том, что потребитель все американский, adios amigos. Поэтому я беру на себя смелость сказать, что у тебя 2600, 3600, 3700 мы увидим. Не в этом заходе, возможно, потому что, скорее всего, это будет как в 7-9 годах. Поставили максимум в седьмом, хорошо так приложились, и потом где-то 5-6 месяцев чертили вторую, отрастали. И наверху второй волны, там, если кто помнит, в 2008 году была эйфория, которая, ну, превосходила пик. в 2007 году, но потом нам рассказали, что случилось с Лимон Брадерс. Хотя мы с Лимоном начинали третий. Я думаю, здесь будет то же самое, потому что ну, люди не меняются, по идее, не меняется. Поэтому пока что падаем. В конце апреля, начале мая станет ясно, куда и зачем мы падаем. Но и меня такая все уверенность все больше и больше формируется, что удлиненная пятая будет отработана. Вопрос в том, она будет отработана, условно говоря, до начала июля, либо она будет отработана уже ближе к концу года. Вот и вся разница. То, о чем долго предупреждали большевики, наконец свершилось. Великий Бербок накрыл все экономики и все рынки. Шутка, а может и нет. Ладно, этот самый щиток. Биткоин, да. Щиток, щиток. Принесите мне щиток. Еще нефть и Я газ. выучил, кстати, новое слово. Альтсезон. Поделись, что это такое? Это у криптодрочеров альтсезон называется, когда вдруг ни с того ни с сего, ну, вернее, когда много лишнего бабла, начинает выстреливать всякое дерьмо. Альтернативные щиткоины. Вот. Меня Юра научил, криптодрочер. Альтсезон. Теперь все спрашивают, а будет ли альтсезон? Все привыкли. Не будет, мальчики и девочки, не будет. С криптой вопрос с щиткоином как висел, так и висит. Вопрос заключался, опять же, в том, повторюсь, что це було, вот это вот. Потому что у нас есть один зигзаг, есть второй зигзаг, вот один зигзаг. То есть A, B, C, D, E. Все, это можно считать диагональ завершенная. А может быть так, что вот это вот A, вот это вот B, он всячески пытается вот начертить нерегулярную плоскую, то есть уйти вот на 88-90, ну, всячески пытается. Не очень, правда, пока хорошо получается. То есть A, B, A, B. И потом начертить C. Хороший импульс вниз. И только после этого завершить вот эту вот диагональ, лидирующую. И потом, соответственно, ее корректировать. Вопрос на самом деле не праздный, потому что сейчас он может и праздный, потому что движение вниз по-любому будет. Он потом перестанет быть праздным, потому что, во-первых, нужно будет понимать, если вот это, если лидирующая диагональ завершилась здесь, то есть 1, 2, прощай, мама, да, никаких существенных коррекций где-нибудь там до 40. А если же это A, B, C, да, E в диагонали, то ну, провалимся ему кайт на 67, 68, потом будет существенная коррекция. Вот в чем разница. Но ответ на этот вопрос мы должны, я думаю, получить тоже до конца апреля, начала мая. Потому что ликвидность, она рулит всем. И фьючерсами на какао бобы, и на S&P, и на биток, как мы видели. Локально что здесь за фигня происходит? Ну, вот этот вот импульс вниз, да, вот это вот похоже на завершенную коррекцию этого импульса. А снова понеслись вниз. Вот явный импульс. Вот мы его корректируем. Поэтому я бы сказал, что сейчас биток повторит судьбу S&P. И, скорее всего, понимаете, сегодня можно ведь завершить еще. Сейчас вот тоже я на занятиях объясняю, почему я не ставлю циферки разволновки, потому что если поставишь цифры, то по крайней мере, в моем воспаленном разуме это будет как нечто отлитое в граните. А когда их нет, смотришь как-то по-новому на все дело периодически и видишь иногда другие вещи. А вот это вот, это же может быть ABC, то есть плоская. Но тогда у нас здесь нет никакого подобия начального импульса коррекции. То есть мы корректируем вот это движение. Вот сейчас вот это была коррекция вот этого импульса. Сейчас мы идем вниз. Это может во что вылиться? ABC с новой попыткой на, условно говоря, 88-90. Может такое быть, может. Но сейчас сначала нас должны так чуть-чуть приложить. Локально вниз. Потом станет ясно. Будет у нас перед существенным падением, а падение там должно быть где-то на 20 тысяч пунктов минимум. Будет у нас попытка на 88-90, либо не будет. По циклам, по S&P, по ликвидности, в общем, у нас остается очень мало времени на эту попытку. Принимая во внимание тот факт, что нам нужно начертить отметку вот этому импульсу. Очень мало времени остается. Но она может быть, биток любит там. Может там Трамп все выйдет, опять скажет, предварительно затарившись акциями битком. Вполне возможно. Как он это любит делать. Так, вот и все. Вот и Нефть, базар. газ. Нет, нефть, газ. А, нет, у нас еще святой есть. Кормилица наша, кормилица. Еще про ликвидность был вопрос. Мировая ликвидность М2. Что можете ожидать до конца года? Что можем ожидать до конца года? М2 может начать снижаться. Продолжить снижение. Слушай, а мы банды смотрели? Вот просили на Ой, четверку. да, не На смотрели. ничего. Ладно, газ идет лесом, да, мы посмотрим банды. Всем забыл про банды, прошу прощения. Ну, нефть посмотрим тоже, да? А Да. банды на часовике. Ну что, там на 60 цель стояла она, потому что там был гэпчик незакрытый. Аж 3, по-моему, года мы не могли его закрыть. Закрыли. Если смотреть по Фибоначчи, по расширениям, 57-56. 56-57. Вот мы это сделали. Что мы здесь должны ожидать? Здесь мы должны были ожидать зигзаг. Вот мы его пока получили. Вот он. Вот A, вот B, вот C. Хороший, красивый импульс. Вот. В принципе, можно сказать, что движение завершено. Но, если вы помните, все там Вуду и Шайтан линии, то там есть очень притягательные цели на 42-43. Поэтому, в принципе, движение мы завершили, если посмотреть на сентимент по тому же S&P, он там вообще был адский какой-то в моменте, 3-4%, то есть это, чтобы вы понимали, соответствовало сентименту на низах 2009 года. Ну, я думаю, сейчас мы уже хорошо так отработали по сентименту, есть куда падать. Значит, локально что происходит по нефти? Пока что инвесторы, как нам объясняют, судя по всему, не понимают, что происходит на Ближнем Востоке, и живут в ожиданиях. Вот это вот зигзаг. ABC. Это зигзаг. Зигзаг и счастье не начинается, но начинается только в одном случае, когда зигзаг – часть лидирующей диагонали. Вот это вот импульс. То есть, вполне возможно, мы чертим A, B, C, A, B, C. То есть, коррекция продолжается, тогда это становится… ситуация может стать немножко иной, а именно на большом таймфрейме. Что вот это вот A, вот это вот B, потом C на 42-43. Потому что формально, чтобы завершить вот этот, ну, завершающую диагональ вот эту. Мы все выполнили. У нас есть последний зигзаг. Ну, если вы помните, у тебя построение, вот там 42-43 хорошая цель. Поэтому вполне возможно, что это всего лишь A. Вот этого будет B. Мы ее чертим. Потом будет C. И мы получим тоже зигзаг завершающий, последний. Но он будет чуть более глубокий, чуть более, скажем так, развитый. Различить между этими сценариями я пока не могу, но, скажем так, опять же, это фьючерсы, ликвидность. Сейчас у нас проблема с ликвидностью будет по S&P, почему по нему вниз. То же самое, если вы посмотрите на индекс финансовых условий США, он говорит о том, что начался тренд на ужесточение финансовых условий. И без каких-либо существенных, скажем так, драйверов роста на Ближнем Востоке. Единственное, что я не знаю, сейчас реально там эти дурачки начали с хуситами серьезно бодаться, как я объяснял. Поэтому долбануть может любой момент, но начали мы рост пока что зигзага. И я не думаю, что пока идут попытки каких-то переговоров, пусть и не прямых с Ираном, они будут сильно давить на хуситов, хотя у них ума хватит. У этих клоунов они реально там суровые ребята, суровые в своем синдроме. Но, опять же, вот я вам нарисовал два сценария, это может быть два, три, четыре, пять, либо, как мы это узнаем, но, к сожалению, только мы сможем это узнать, когда мы пробьем вот этот верх, если пробьем. Локально я вам все начертил. Как я вижу развитие ситуации. ABC. ABC. Если не пробиваем этот верх, есть возможность того, что вот эта вся коррекция, вот этот импульс вниз, то есть 1, 2, пошли туда 3. В противном случае это ABC. Вот все растут. Так, банды. По бандам там шукер конкретный. Как-то все резко. Не то, что поменялось, но... У нас может быть обрезанная пятая с очень плачевными последствиями для магоистов. С очень последствиями. А, пока что и повезло. Значит, что мы оставили? Что мы оставили после себя? Вот здесь, да? Большую картинку давайте все быстренько посмотрим. Должны были чертить ABC. Цель там 3-2-3-3. Пока что мы оставили диагональ. Вот эту диагональ. Это может быть один, это может быть два, это может быть три. Мы еще уйдем на 3-2-3-3. Но существует вероятность, причем такая условно вероятность. Да? Что это была, мы чего ожидали? A, B, C. Что вот это была обрезанная C. Ну, в каком смысле обрезанная? Она не ушла ниже волны B. То есть на 3-2-3-3 мы забываем. После чего мы должны в идеальном случае идти на 6-5 и выше по доходностям. А вот все. Мы завершили вот эту коррекцию, завершили. И сейчас мы начали движение на 6,5 по доходности. А ситуация, как говорится, флюидная. Все как бы в развитии. А пока что. Скажем так, первый существенный уровень мы взяли, вот этот. И, в принципе, на все это можно смотреть пока что как ABC, то есть всего лишь коррекция вот этой лидирующей диагонали. Поэтому пойдем мы вниз, пойдем мы вверх отсюда. Вот я бы хотел посмотреть дальше, что здесь будет происходить. Пока, то что пока что это все вот будет как 1-2, 1-2. По времени, в прошлый раз говорилось, что мы с 3 по 24 апреля должны поставить низы торгового цикла по бандам, десятилеткам. Соответственно, должны были поставить локальные верхи по доходности. Вот мы их поставили. Вот изворотная фигура из 3 свечей свинг-хай. Поэтому вполне возможно, что это было такое, знаете, scare, напугали. Всех напугали. Ну, станет ясно, но тогда у нас получается первая, вторая, и сейчас пошла третья. То есть сейчас по облигам нас будет ждать мощное такое ралли, продолжение ралли. Пошла третья волна. Но опять же, мы это узнаем скорости. Но то, что мы по времени вовремя сделали низы торгового цикла по облигациям, соответственно, верхи торгового цикла, ну, его нет, потому что не торгуем инструмент. По доходности мы это замечаем. Поэтому я так сижу немножко на заборе. Смотрю, как все это будет развиваться дальше. А потому что даже вот это движение, да, вот это вот, да, это развитие первых, вторых. Хорошо, что вынесли этот не сначала вот этого импульса. Поэтому, вот, честно говоря, я смотрю вниз, да, по доходности. Но если раньше у меня была такая спокойная, железобетонная уверенность, что, ага, проектор отсюда все запускал, мы сделали еще движение вниз, начали. Вот это получился не импульс, а зигзаг. А соответственно, это не третья в двух разменностях, а все это трансформировалось в лидирующие диагонали, и нужно серьезно воспринимать вероятность того, что это все движение, потому что керри трейд по иене еще сворачивается и сворачивается, она еще раз она по размеру на десятки триллионов. Поэтому стрёмно. Но я пока что осторожно смотрю на предыдущие цели 3.2, 3.3 по доходностям. То есть ралли облигаций пока продолжается. Вот все, что по облигам, я уже начинаю терять голос, как говорится. Предлагаю распрощаться. По поводу школы, по домашним заданиям. То есть, когда я думал давать домашние задания, я думал их давать в таком же стиле, как давали в школе Леотер от Beacon Learning. То есть вот тебе дофига картинок, либо найди их сам и давай рисуй. Но мне, честно говоря, хочется, чтобы люди действительно научились. Самое просто интересно, можно ли вот так вот научить. Поэтому я, во-первых, немножко потренировался на кошечках, на своих двух дочерях. Ну и потом поговорил с людьми, которые преподают иностранные языки, и с психологами. И они мне посоветовали сделать такую небольшую импровизацию, о которой вы узнаете завтра. Домашние задания будут, они будут совершенно другими. Ну просто, что будете делать, есть куча сайтов, да, ну даже без подписок, где есть разметки. Идея в том, чтобы вы не просто как котенок слепой, который бросает, выплывет, не выплывет, а чтобы вы, да что ж такое, видели разметку и видели, как эта разметка отражается в свечах. Вот видели рынок и разметку. Причем очень часто люди делают неправильные разметки, и задание вам еще будет найти ошибки. Ну, я вам завтра все это напишу, как это нужно делать. И потом вы выберете одного. Командная работа всячески приветствуется. Благо есть чат, и туда можно накидать разметок. Все, кто знает, с каких ресурсов командная работа всячески приветствуется. И у вас будет назначенный товарищ, самоубийца, который будет на следующем занятии докладать. Мы будем его разносить в пух и прах, глумиться над убогим. Вот чем вызвана на самом деле задержка на домашнее задание. Я ходил и думал, ну это реально. Вот как я учился. Я учился по чужим картинкам изначально. Передо мной всегда была подписка на проектора, его картинки, я по ним учился. Сначала слепо верил великому гуру. Потом, когда уже оборзел и заматерел, перестал слепо верить. Вот хотелось бы, чтобы у вас такой же путь был. Ну, вот как-то у меня это получилось, а дочь искали папаша. У нас и без тебя полно работы. Ладно, Насим, позвольте распрощаться и до Да. Подожди, а как же завтрашнего нефть? А дня. нефть? А нефть? Как же мы без нефти? Нефть Алена, Борже, и газ. Сарочка, мы уже посмотрели нефть. Ой, ой, не прости, а газ? Ну, газ. Нет, Так газик вот идет тут. в жопу, там ничего интересного не происходит. А, Пора хорошо, газом тогда мы падать. в среду встречаемся в школе Элиота. Да. Ну да. И 29-го во вторник у нас обычный наш семинар. Давай, хорошо. 29 апреля, это вторник, так что среду 30-го вроде перед 1 мая не учим. Да, там все будут бухать. Ну да, так что в среду школа Ладно, Элиота. всего вам доброго. Спасибо, что зашли на огонек и до новых встреч. Всем спасибо.